другие протестантские течения и их отношение к евреям. Ученики Лютера и реформаторы в городах Рейнской области. Большинство учеников и последователей Лютера в Германии приняли его отношение к евреям, но в основном не были столь радикальны в своих высказываниях. Не считая еврейский вопрос центральной темой своей теологической доктрины или религиозной практики, лишь немногие из них касались его во всей его остроте. Как мы помним, в 1529 году Андреас Осиандер, яркий деятель лютеранской реформации в Нюрнберге, опубликовал масштабное сочинение, осуждающее кровавые наветы против евреев. Однако дружественное отношение Осиандера к евреям среди лютеран было исключением. Как выдающийся гибраист и комментатор Священного Писания, Осиандер пользовался большим авторитетом, но его теологические взгляды, не всегда соответствовавшие взглядам Лютера, вызвали осуждение у других лютеран. Критика своих вкупе с яростными атаками радикальных католиков вроде Йоганна Экка, обвинившего Осиандера, как мы помним, в иудействе, вынудила последнего бежать из Нюрнберга. Он стал профессором иврита в только что основанном в 1544 году университете Кёнигсберга и умер там в 1552 году. Более характерной является для большинства реформаторов позиция Филиппа Меланхтона, крупнейшего немецкого гуманиста XVI века, ставшего своего рода рупором Лютера и его официальным толкователем. Меланхтон был теологом-гуманистом. Он преподавал классические языки в Виттенбергском университете, где встретил Лютера и сделался его пламенным сторонником. В 1521 году он написал первый теологический трактат реформации и считался главным после Лютера идеологом. Меланхтон уделял большое внимание образованию. Его называли просветителем Германии. Именно он формулировал Аугсбургскую декларацию 1529 год, где изложены основы лютеранской веры. Как и многие гуманисты этого поколения, Меланхтон высоко ценил иврит, считая изучение его необходимым для понимания Священного Писания и Божественного Откровения. В своей речи об изучении языка иврит, произнесенной им в 1549 году после смерти Лютера и вскоре после выхода в свет его антиеврейских сочинений, он утверждал, что знать иврит нужно, чтобы противостоять толкованиям евреев, которые не оставляют свои мечты властвовать над миром. Гуманистическая открытость по отношению к еврейским источникам не привела Меланхтона, точно так же, как 40 годами раньше Рейхлина, к сближению с самими евреями. Меланхтон всю жизнь разрывался между гуманистическими пристрастиями и привязанностью к Лютеру и реформации. Он выучил иврит, чтобы для углубления веры читать Библию, но, как и другие гибраисты, категорически отвергал еврейские толкования, называя их иллюзиями и галлюцинациями раввинов. Полемическое сочинение Лютера «Последние слова Давида» он рекомендовал как текст, приятный для чтения, но, видимо, был не в восторге от трактата о евреях и их лжи. В 1539 году свидетельство Меланхтона косвенно помогло евреям. Йосеф из Росхайма рассказывает, что Меланхтон заявил во Франкфурте перед собранием протестантских князей, что 38 евреев, сожженных в 1510 году по навету о священном хлебе, пострадали невинно. Он обнаружил, что главный свидетель, обвинявший евреев в предсмертной исповеди, сказал своему духовнику, что он все свои показания выдумал. Священник поведал об этом берлинскому епископу, но тот запретил ему рассказывать эту историю властям. Она всплыла лишь много лет спустя, возможно, в результате того, что этот священник стал протестантом и почувствовал себя не связанным с запретом епископа. Речь Меланхтона не убедила князя Бранденбургского Йоакима II отменить указ об изгнании евреев, но отныне он разрешал все большему числу евреев въезжать в пределы его княжества. Надо помнить, что Меланхтон не ставил себе цели помочь евреям. Он лишь обличал жестокость католической иерархии, скрывшей истину из политических соображений. Общественное мнение в Бранденбурге было настолько настроено против евреев, что католическая церковь не решилась ему противостоять. Не следует видеть в Мелангтоне сторонника или помощника евреев, но нельзя и забывать, что, стараясь подчеркнуть преимущество протестантов перед католиками, он привел яркий пример ненависти последних к евреям. Должно быть, в его глазах этот случай выглядел квинтэссенцией католических беззаконий. Это отчасти напоминает утверждение Лютера в трактате о Иисусе Христе, рожденном евреем, о том, что католики, обращаясь с евреями, будто они собаки, а не люди, если бы апостолы относились к нам, не евреям, так, как мы, не евреи, относимся к евреям, никто из неевреев не стал бы христианином. Сообщение Мелангтона имело практические следствия. Изменение позиции курфюрста Бранденбургского в еврейских делах. Используя авторитет Мелангтона, курфюрст, несмотря на критику, успешно вел относительно либеральную политику по отношению к евреям и назначил некоторых из них на ведущие экономические должности в государстве. Ученые считают, что он стремился создать в своей стране нечто вроде национальной Бранденбургской церкви, возглавляемой монархом наподобие англиканской церкви, которую в этот же период основал король Генрих VIII. Подобно другим местным правителям той эпохи, Йоаким II Бранденбургский использовал переход в протестантизм для усиления своей политической мощи и выступал против католической иерархии, избегая, однако, открытого противостояния антиеврейским настроениям, которыми были в то время охвачены все слои общества. Другой лютеранский теолог Себастьян Мюнстер, годы жизни 1483-1552, виднейший протестантский гебраист своего времени, стараясь склонить евреев к христианству, переводил на иврит отдельные книги Нового Завета. В 30-е годы XVI века он опубликовал на иврите и по латыни ряд миссионерских сочинений, в их числе трактат «Мессия христиан и евреев», где он пишет: «Сегодня евреи, свободно живущие среди христиан, злоупотребляют своим священным языком и извергают слова ереси. Следовало бы пресечь присутствие этих обманщиков в пределах христианского мира, если бы сам Спаситель не попросил, чтобы эта еретическая раса существовала до конца времен, в пример верующим в Него и во исполнение всего написанного в Священном Писании по вдохновению Духа Святого». Хотя это высказывание менее резкое, чем те, что несколько лет спустя публикует Лютер, но в них явно нет и призыва к терпимости по отношению к евреям и их религии. Подобный тип терпимости по отношению к евреям был характерен и для сторонников Лютера, и для остальных вождей реформации в Центральной Европе, таких как швейцарцы Ульрих Цвингли и Йоганн Генрих Буллингер. Цвингли в нескольких проповедях превознес красоту и силу иврита, но к самим евреям относился не лучше Мелангтона. Буллингер любил подчеркивать, что иудаизм и христианство связаны неразрывной связью. При этом он утверждал, между прочим, что с исторической точки зрения основы христианства древнее, чем основы иудаизма. Но ему нечего было сказать евреям своего времени, кроме очередных призывов признать Христа и принять христианство. Эти деятели реформации не обращались к своим еврейским современникам прямо. В своих трактатах и проповедях они обычно сопоставляли обе религии в духовном и идеологическом плане, не интересуясь социальными отношениями евреев и христиан. Сложнее и интереснее подходили к этой теме вожди реформации в Страсбурге, одном из важнейших протестантских центров XVI века. В этом городе власти отличались веротерпимостью. Он даже служил убежищем радикальным протестантским сектам. Вожди страсбургских протестантов Мартин Буцер и Вольфганг Капито стояли за религиозную умеренность и терпимость к разногласиям между разными протестантскими течениями, ища компромисс между лютеранами и цвинглианцами, правда, без особого успеха. Однако по отношению к евреям Страсбург особой терпимости не высказал. Им было запрещено постоянно проживать в городе, а на их экономическую деятельность налагались ограничения. Вместе с тем евреям было разрешено проезжать через город и задерживаться в нем на определенный срок. Страсбург избрал центром своей деятельности Йосеф из Росхайма, вождь немецкого еврейства. Оттуда он поехал на свою знаменитую встречу с Мартином Лютером. Напомним, что он вез с собой теплое рекомендательное письмо от Капито с просьбой, чтобы Лютер ходатайствовал перед курфюрстом саксонским об отмене указа об изгнании евреев из его владений. Хотя мы не верим, что курфюрст, известный умеренностью своих взглядов, так разозлится на этих бедных людей, писал Капито в этом письме, мы не могли отказать Йосефу в этом письме. Я надеюсь, что ты решишь похлопотать за них перед князем, чтобы они, евреи, знали, что мы готовы делать добро не только богобоязненным христианам, но и нашим врагам. Капито пишет, что по христианскому учению следует вести себя с евреями милосердно, пока они не поносят Иисуса, ибо они являются отростком благословенного корня, ведь когда-то им принадлежал завет и обетование. Он добавляет, что эту просьбу поддерживает и Буцер, не подписавший письмо только потому, что его в то время не было в городе. Отчетливо веротерпимая позиция Капито для протестантских вождей была исключительной. Не столь последовательной была позиция Буцера. В своих проповедях он говорил, что к евреям следует относиться как к врагам и к друзьям. Как к врагам, поскольку они упрямо отказываются принять христианство. И как к друзьям, ибо Бог избрал их первыми, и они происходят от патриархов и праведников. Есть мнение, что Буцер не хотел открыто поддержать евреев, потому что его самого подозревали в еврейском происхождении, и он всячески старался опровергнуть эти слухи. В 1538-39 годах Буцер составил документ, который должен был помочь князю Гессенскому Хессен принять решение о положении евреев. В этом документе он выразил отчетливо антиеврейскую позицию. В ноябре 1538 года Буцеру и вождям реформации в Гессене передали на рассмотрение неизвестно кем составленный проект такого решения из 8 пунктов, разрешающий евреям торговать в любом городе страны, в котором нет гильдии, с условием, что евреи обязались бы торговать честно и не брать с христиан за суды больших процентов. Кроме того, евреи должны были платить налог князю за защиту, которую они получают от него, а также слушать христианские проповеди. Как видим, этот проект в первую очередь решал экономические вопросы, предоставляя евреям в этой сфере относительно большие возможности. Религиозные вопросы упоминаются лишь вскользь и без деталей. С этим проектом князь обратился к Буцеру и другим теологам, желая узнать их мнение, должна ли христианская власть терпеть, чтобы евреи жили среди христиан, и если да, то в какой форме и на каких условиях. Теологи собрались в городе Кассель, предложили совершенно другую программу. Они утверждали, что следует избегать вреда, который евреи якобы причиняют христианам торговлей и ростовщичеством. Они не рекомендовали изгонять евреев, но на право проживания в княжестве те должны были поклясться не вредить христианам и не проклинать их. Им запрещалось строить новые синагоги, вести споры о религии и вменялось в обязанность слушать христианские проповеди. Кроме того, они не должны были заниматься торговлей и ростовщичеством, то есть им разрешался только физический труд, причем самый тяжелый. Буцер утверждал, что еврейские ростовщики, как губка, впитывают все богатство государства, а в конце концов эту губку выжимают правители. Таким образом, ответственными за страдания христианских подданных он считал правителей. Важный пункт в проекте Буцера призывает власти защищать истинную веру, то есть протестантизм, ото всех, кто хочет ей повредить. Он пространно цитирует Второзаконие, главы 13, 17, 28, где говорится, что следует убивать и уничтожать тех, кто призывает служить другим богам. В любом случае нельзя терпеть их среди верующих. В заключение Буцер заявляет, что присутствие евреев в христианских городах наносит ущерб христианству, но с практической точки зрения целиком устранить их трудно, если не невозможно, так как они живут в Европе на протяжении уже многих поколений. Таким образом, следует найти для них приемлемую форму жизни среди христиан, но как можно больше ограничить их, чтобы исполнить божественную заповедь в отношении тех, кто соблазняет народ служить иным богам. В то время княжеством Гессенским правил Филипп Великодушный. Годы жизни 1509-1567, руководимы совершенно иными мотивами, чем протестантские вожди. Из экономических соображений он выбрал политику терпимости к евреям и хотел разрешить им жить в своей стране. Уже в 1532 году он на 6 лет продлил действие указов, регулирующих проживание евреев в его государстве. В ответ на советы Буцера Филипп издал еврейское уложение, более снисходительное к евреям, чем требовал Буцер. Правда, Филипп согласился, что евреям следует прекратить опираться на Талмуд, обязал их выслушивать проповеди протестантских священников, предусмотрел смертную казнь для евреев, увлеченных в половой связи с христианкой, но вместе с тем легализовал проживание в стране евреев, которые уже там находились. Новым пребывать не разрешалось. И разрешил им заниматься торговлей и дачей денег в рост, взимая максимум 5%. Несмотря на протесты Буцера, утверждавшего, что такие действия князя не имеют теологического обоснования, Филипп не изменил своего решения по этому вопросу. Что можно сказать об отношении между политикой и религией в ту эпоху на примере независимой позиции Филиппа Гессенского по отношению к евреям? Ввиду происков Буцера евреи обратились к Юсефу из Ройсхайма с просьбой о помощи. Они жаловались, что впали из-за Буцера в немилость у князя и теперь должны слушать проповеди христианских проповедников и полемизировать с Буцером по религиозным вопросам. В ответ на их обращение Йосеф в 1541 году написал письмо утешения для чтения в синагоге по субботам. Немецкая версия письма была послана в город Страсбург. Первая часть этого сочинения посвящена полемике с Буцером, вторая – принципам еврейской веры, а третья – отношениям с властями. Политика Филиппа Гессенского показывает, что среди протестантских властителей не было единства по отношению к евреям. Например, Йоганн Фридрих Саксонский, несомненно действовавший в согласии с Лютером, изгнал евреев из своего княжества. Напротив, Филипп Гессенский, как и Йоахим II Бранденбургский, отвергли рекомендации Лютера и Буцера и разрешили евреям остаться в стране. Однако можно заключить, что в отношении к евреям сказывалась степень независимости правителя. Немецкие князья использовали реформацию для своего политического усиления, но усиление достигалось освобождением от власти не только католической церкви, но и любого другого религиозного авторитета, в том числе и протестантского. Это было частью пересмотра отношений между светской и религиозной властью. Светские владыки не были готовы сменить один религиозный авторитет на другой. Они желали сами определять свою политику во всех областях. В вопросе о евреях князья, очевидно, не пытались противостоять антиеврейским настроениям, широко распространенным в обществе. И даже Филипп Гессенский, опасаясь крестьянского бунта в стране, в 1524 году издал указ об изгнании евреев, который вскоре отменил. Но правители вовсе не были готовы послушно внимать предписаниям религиозных лидеров.